Ассоциация корейских граждан в Китае 30 июня прислала поздравительное письмо в адрес Ким Чен Ына. Она писала: «Уважаемый маршал Ким Чен Ын, символ могущества Сунгунской Кореи и всепобеждающие знамя. Его выдвинули на высший пост Корейской Народно-Демократической Республики. Это проявление незыблемых убеждений и твердой решимости всех воинов и народа страны под руководством Ким Чен Ына приблизить день окончательного торжества чеченского революционного дела и дела социализма. Это великое событие национальной значимости, позволяющее прославить на глазах всех людей социалистическую Корею, это бесценное наследство великих генералиссимусов, как вечную Ким Ир Сенскую и Ким Чен Ирскую Корею. Сунгунская политика является всепобеждающим мечом. Этой политикой Ким Чен Ын стойко отстаивает достоинство и суверенитет страны и нации. И выдающимися идеями, зрелым и испытанным руководством, и безграничными нравственными качествами он приближает день воссоединения Родины и лучезарный завтрашний день нации. Ким Чен Ын – светоч воссоединения Родины, судьба нашей нации и несравненный патриот. От души желаем уважаемому маршалу Ким Чен Ыну крепкого здоровья, подчеркивается в поздравительном письме Ассоциации корейских граждан в Китае.